Эпилог. Дина и Макс. Остров Сардиния. 3 года спустя. «Какая ты ненасытная, малышка моя!» — шептала, поглаживая темную головку. «Да, я сюсюкала, но как по-другому? Когда на руках такое чудо? Мне 37, и у меня 3-месячная дочь. Разве это не чудо?» «Сейчас у Ариши золотое время. Сложности с животиком закончились, и теперь она только ела, спала и радовала нас своей улыбкой». «Бонжорно, сеньора!» – ответила на звонок по видеосвязи. «Привет!» – в телефоне улыбалась Катя Полонская. «Как ваш отдых?» Я только довольно улыбнулась и взяла со столика безалкогольную пинаколаду. Мы отдыхали в Италии всей семьей. Решили маленький отпуск устроить. Мои мужчины играли в пляжный волейбол. Матвей так вытянулся. Ему почти 14, и он скоро Максима догонит. Мы с Аришкой спрятались от солнца в нашем бунгало на пляже. Я накинула на плечи тонкое белое парео, чтобы не смущать случайных прохожих голой грудью. «Отлично! Аришка, правда, с рук не слезает. Поела, но только уложить хочу, снова груди тянется. 100% мамина дочка». «Дин, ну вы успеете к празднику? Я Вадиму сюрприз приготовила». «Макса на день рождения?» — рассмеялась я. «Радости у него будет». «Ничего, потерпит», — веско заметила Катя. «Мы очень сблизились за эти годы. Я сама растила ребенка, который мог остаться инвалидом с рождения. Мне была понятна тревога Кати, и я знала, как поддержать и вселить надежду. Мой здоровый и красивый сын тому подтверждение. Их Артемка справился. Теперь его не отличить от тысяч здоровых и крепких детей». «Мы уже завтра домой. Обязательно будем у вас». Наших мужчин невозможно было заставить дружить. Да, они помирились, но скорее терпели друг друга, чем искренне стремились к общению. Привыкли они обмениваться любезностями. Это их ритуал. «Хорошо, тогда жду в пятницу вечером в ресторане». Мы попрощались, и я с дочкой на руках вышла из бунгало к морю. Солнце пригревало, но водичка в мае для меня лично прохладная. Лучше в бассейне с подогревом. «Макс, на меня подавай!» — услышала голос сына. Они очень сдружились, но как-то так вышло, что Матвей не называл его папой. Принял Максима в качестве моего мужа и отца, но заветные слова так и не сказал. Никто не настаивал. Главное, что он чувствовал, что его любят, и любил в ответ. Я была абсолютно счастлива. У меня больше не было секретов. Про подарок от Жени, квартиру, рассказала. И про причину нашего развода. Почему он решил уехать навсегда. Матвей принял эту правду. Тема была закрыта. Думаю, что он Макса не называет папой именно из-за Жени. Тот был рядом большую часть жизни. Это дань уважения. Возможно. Я не лезла к сыну с расспросами. Захочет — расскажет. Мы достаточно близки, чтобы не бояться говорить обо всем. «Как дела у моих любимых женщин?» Я не заметила, как Макс подкрался. Меня в плечо поцеловал, а Аришку осторожно в розовую щечку. «Одной любимой женщине, похоже, пора менять подгузник», — повела носом я. «Давай я». Он аккуратно забрал у меня дочь и понес бунгало. Там сумка со всем необходимым. Макс наверстывал с Аришкой все, что пропустил с Матвеем. Я не возражала. «Если хочет подтирать попу, ради бога. В пятницу поедем на день рождения Полонского», — как бы, между прочим, сообщила я. Максим скривился. Не без помощи Вадима нам удалось отделаться от преследования ФСБ. Владу посадили на 17 лет, без права на амнистию и условно-досрочное из-за статьи о наркотиках. Ее подельникам из «Астронефти» досталось намного меньше. Условные сроки, публичное порицание и потеря доходов от нефти долларов. В благодарность Максим чего только не предлагал, не любил быть должным. К примеру, чтобы не быть должным Жене, уничтожил компромат на него. С Полонским было сложнее, ему ничего не нужно, кроме разве что самого осознания, что у него есть такой должник. Думаю, он мог потребовать, чтобы никогда не видеть Макса, но это невозможно. «Это обязательно?» — нехотя поинтересовался. «Да, как и хорошее поведение с хорошим настроением». Мне показалось, что услышала, как он зубами заскрипел. Подошла, обняла со спины, поцеловала, наблюдая, как ловко переодел нашу кряхтящую принцессу. «Ты знаешь, что я люблю тебя?» «Тебе еще что-то нужно, лиса?» «Нет!» Я глубоко вздохнула, солнечный аромат его кожи. «У меня все есть!» Женя, Прага, канун Рождества. «Одно темное, нефильтрованное!» Поднял я палец. «В этом баре подавали отличное пиво, и расположение классное. Старый город. Сегодня было много людей, но для меня специально оставили местечко у бара. Постоянный клиент». «Держи, доктор!» Лянка поставила передо мной запотевший бокал и орешки. «Благодарю, пани Книдлик!» Я с удовольствием наблюдал, как у нее щеки от злости вспыхнули. Лянка терпеть не могла такого обращения. Ей 35, она не замужем и гордилась этим. Мы познакомились 2 года назад. Она пришла в клинику и попала ко мне. Длинноногая изящная брюнетка с хорошей фигурой, как раз в моем вкусе. На Дину похоже, да, но на внешности их сходство заканчивалось. Лянка была владелицей бара и нередко сама становилась за стойку. Она могла и отбрить как следует, и крепким словом приложить. Мы быстро стали любовниками. Просто секс, не более. Нас обоих это более чем устраивало. «Какие планы на Рождество?» Лянка протерла стойку возле меня и достала еще орешков. «Пиво допью и домой. Сегодня просто 24 декабря». Я был атеистом и никакого трепета по поводу католического Рождества не испытывал. Но атмосфера в городе присутствовала. Меня тоже пробрало. К людям захотелось. «Какой же ты все-таки русский!» Саркастично сказала, склонившись ко мне через стойку. «Я через 10 минут заканчиваю. К друзьям пойду. Если хочешь, присоединяйся». Лянка не стояла над душой в ожидании ответа. Она предложила, а соглашаться или нет – дело мое. Я достал телефон и нашел последнюю фотографию. Дина, Матвей и я. Сначала часто смотрел на снимок, потом реже. Больше 3 лет после развода прошло. Может, пора? Жить дальше или жить прошлым? Смогу ли? Не знаю, но... Я удалил фото. Пора. «Ну?» Лянка остановилась рядом. В пальто, шикарной гривой черных волос, полными губами и голубыми глазами. Я поднялся, подошел близко, настолько, чтобы ей голову задрать пришлось. «Ну, пойдем. Ты самый странный мужчина из всех странных, которых я знала. Знаешь, не думаю, что скажу, но кажется, ты мне нравишься, Ляна. Хоть и совсем не мой типаж». «Ты мне тоже нравишься, Евгений Савин. Хотя я и не связываюсь со сложными мужиками». Я хмыкнул. Она обняла меня за талию. Я сделал то же самое. Мое первое Рождество здесь. Не в одиночестве. Конец.